Глава 19. На следующий день. Таня стояла на балконе своей комнаты и наблюдала за котярками, которые беззаботно носились друг за другом по саду и смеялись. Рядом с ней были ее подруги. Тагира не стала противиться этой встрече. Понимала, что слишком большие испытания выпали на долю дочери, и ей сейчас как никогда нужна поддержка. Королева-мать распорядилась принести угощение прямо в покое принцессы. Это чтобы Таня снова не сбежала из дворца, как сделала это сразу после посвящения. Арчанки, конечно, не очень обрадовались этому приглашению. Для них находиться в замкнутом пространстве было сродни заключению. Но узнав, что их зовет Таня, тотчас согласились. А уж когда подали сочное жаркое и напитки, окончательно смирились. «Сочувствую тебе», — прошептала Дранкива. Она подошла к подруге и положила ладонь на ее плечо. «Но ты не переживай. Сама же говорила, твоя бабушка ходила туда трижды. И ты пойдешь. Просто в следующий раз сори громче свое заклинание, чтобы наверняка тебя все услышали. А то вдруг эти духи от старости стали немного туговаты на ухо». «Вот, Дранкива дело говорит». Поддержала ее Судрана. «Ты просто не собралась, не настроилась, как положено. В следующий раз точно все получится», — убежденно произнесла она, отрезая кусок аппетитного мяса и накалывая его на кончик ножа. «Иди вот лучше поешь, сразу же все печали отступят». «А я считаю, что бабушка Тани была мудрой женщиной», — подхватила Арзада. «Она решила прежде изучить врага, узнать все его слабости, чтобы потом с легкостью победить». «О чем ты?» — разозлилась Дранкива. «Какого врага? Какие слабости? Кого она должна была победить? Духов, что ли?» Арзада недобро зыркнула на нее и медленно поднялась во весь рост. «А вот такие!» — с вызовом ответила она, грозно выпячивая грудь колесом. «Это тоже своего рода военная тактика. Наблюдать, запоминать, учиться. Ведь ее бабушка все же смогла потом пройти проверку». То ли утвердила, то ли спросила она. «Нет, она не смогла», — ответила Дранкива, тоже вставая в стойку и грозно глядя из-под лобья. «А наша Таня сможет», — вмешалась в спор Судрана, вставая между землячками и разводя их в стороны. «Все, остыньте уже». Таня уже жалела, что откровенно рассказала об этом девчонкам. Все ж семейная тайна. Это случилось вчера, сразу же после посвящения. Ей просто необходимо было с кем-нибудь поговорить. С кем-то, кто неодержим этим посвящением, пробуждением предков, чистотой от шары и всей прочей ерундой. Точнее, она сама не заметила, как притопала в лагерь к арчанкам и целый час прорыдала на плече у Дранкивы над своей несчастной долей. Горько причитая: «Бедная я несчастная, и меня не любит Тенанель». Там-то ее горемычную стражники и нашли, и по приказу королевы-матери сопроводили во дворец. К тому моменту уже весь Танлендар гудел о том, что юная Атшара не прошла проверку. На принцессу бросали сочувственные взгляды, шептались за спиной, а кое-кто, совершенно не скрываясь, высказывался, что раз предки не откликнулись на призыв, то это точно не к добру. Недаром же начали пересыхать водопады жизни. «Не, мне вчера объяснили, что со мной такой номер не пройдет. У бабушки в первый раз пробудилась чуть ли не треть этих огней, а у меня зажглись всего два, и тут же погасли», — равнодушно проговорила Таня. «Но я даже рада этому». Дранкива с сочувствием посмотрела на подругу и тихо спросила: «Кстати, как прошел семейный совет?» «Нормально. Правда, это больше походило не на совет, а на семейное соболезнование», — печально вздыхая, ответила Таня. «Меня долго утешали, рассказывали о том, как теперь сложится моя дальнейшая жизнь. Ну и, конечно же, обсудили предполагаемого претендента на мою руку и сердце. Точнее, семейство поделилось своими предпочтениями, кого бы они хотели видеть моим мужем». «Эх», — удрученно протянула Дранкива. Ты такая свободолюбивая, дерзкая, никогда не сидишь на месте. Ты ведь как арчанка. Тебе бы в степях жить, охотиться. Самой выбирать мужчин, которые будут согревать твою постель. А тут все это. Таня встретилась взглядом с подругой, долго молчала, а потом негромко сказала. «Звучит, как самая светлая мечта». Грустно усмехнулась. «Но, увы, для меня уже расписано другое будущее». Дранкива от души выругалась на орочьем языке, а потом все же решила поделиться своими сомнениями. «Вот интересно, как сложилась бы твоя жизнь, если бы ты по-прежнему оставалась одна? Понимаешь, о чем я говорю?» Таня кивнула. Она тоже об этом думала. И не раз. Но гнала от себя эти мысли, потому что считала их неправильными и неуместными. Большую часть своей жизни она была одна и знала, что это такое жить без родных. А за то время, что Таня прожила в кругу этой удивительной семьи, она полюбила их как родных. «Не грусти», — попросила Дранкива и хитро повела бровью. «И вообще, ты ведь знаешь, что всегда можешь послать все и всех куда подальше и сбежать». «Знаю», — улыбнулась Таня, — «но не буду». «Другого ответа я от тебя не ждала», — Дранкива понимающе хмыкнула. «Кстати, насчет Тенанеля». Она облокотилась на перила балкона. «Я рада, что у вас все так сложилось». Таня с осуждением посмотрела на подругу. «И не надо на меня так смотреть», — возмутилась арчанка. «Ты ведь прекрасно знаешь, как я отношусь к твоему распрекрасному Тенанелю. Он мне никогда не нравился». Помолчала, вспоминая одно из странных словечек Тани. «Мутный тип он, вот». «Да с чего бы это?» «Да с того», — не успокаивалась Дранкива. «Потому что меня бесит, что ты по нем убиваешься, ноешь, он меня не любит, как же мне теперь жить?» «А он вообще хоть раз говорил, что любит тебя?» Арчанки притихли, а Таня мгновенно переменилась в лице. В этот момент дверь широко распахнулась, и в покои вошли принцы. «Так-так, кто это у нас тут кого любит?» — спросила Лерри, прямиком направляясь на балкон и кивком головы здороваясь с гостями сестры. «Я бы тоже с интересом послушал». Дарин, обворожительно улыбаясь, плюхнулся на диван рядом с арчанками и с интересом разглядывал их необычные лица. Судрана тотчас перестала жевать и воинственно уставилась на наглого принца, демонстрируя ему свои внушительные клыки. «А вам уже кто-нибудь говорил, что вы чудо как обворожительны?» Вкрадчивым тоном спросил принц и хитро-хитро прищурился. Арчанки угрюмо уставились на наглого котяра. «Эти бездонные глаза, устрашающие зубки, а какая чудесная кожа! Просто загляденье!» Как ни в чем не бывало, продолжал Дарин, придвигаясь ближе к самой злой арчанке. «Твоя красота такая дикая и необузданная!» Его изучающий взгляд прошелся по лицу ошеломленной степнячки. «Но мне это нравится». Он издал какой-то непонятный звук, очень похожий на довольное мурчание кота. «Вот же придурок!» — выругалась про себя Таня, бросая тревожный взгляд на своих гостей. Девушки сидели с приоткрытыми ртами и ошеломленно наблюдали за творящимся безобразием. «Ты что?» «Бессмертный, что ли?» Судрана резко придвинулась к самому лицу наглого котяра и устрашающе оскалилась. Но надо отдать ему должное. Дарин даже не шелохнулся. Лишь губы растянулись в довольные улыбки и расширились зрачки. «А что, похоже?» Он в точности повторил жест арчанки. Судрана, как ошпаренная, отпрыгнула от котяра. И как раз вовремя. Потому что, не сделая на этого, они непременно столкнулись бы лбами. А может, и того хуже. Поцеловались. Дарин, наблюдая беспредельный ужас на лице арчанки, в голос заржал. А Таня удрученно покачала головой. «Эй!» — грозно заорала Судрана, выставляя перед собой нож. «Тебе что, жить надоело?» Я ведь не посмотрю, что ты кошачьих кровей. Тьфу ты, котьярских кровей. Поправила она себя. Прибью и даже глазом не моргну. Дайрин посерьезнел, без резких движений поднялся и вытянулся во весь рост. Даже привстал на носочки, чтобы выглядеть хоть немного выше. Но все равно ему приходилось смотреть на арчанку снизу вверх. «А давай твои зубки против моих когтей», — предложил он и презрительно окинул взглядом направленный на него нож. «Это тоже можешь взять». «Согласна», — обрадовалась Судрана, и взгляд ее полыхнул очень недобро. «Бьемся до первой крови». «Да», — согласился Дайрин. «Но нужно еще что-нибудь для стимула». Судрана обвела взглядом своих подруг и сурово сказала. «Вот мое условие. Если я выиграю...» Многозначительно улыбнулась. «А я выиграю!» Она гордо вскинула подбородок и уверенно продолжила. «Ты должен будешь при всех попросить прощения, забрать свои слова обратно, сказать, что никакая я не обворожительная, а устрашающий воин, которого боятся все враги. Принимаю твои условия». Дайрин выглядел взбудораженным. Ноздри раздувались, зрачки расширились на всю радужку. «А если выиграю я?» Он замолчал, словно раздумывая, чтобы потребовать в качестве награды. «А я выиграю?» — повторил он слова арчанки, копируя даже ее интонацию. «То ты меня поцелуешь». Лицо Судраны приобрело землистый оттенок. Она жадно хватала ртом воздух. Казалось, еще немного, и она шлепнется в обморок. Но такого никогда не случалось с представителями этой расы. И значило это только одно. На одного наглого котьяра сейчас в этом мире станет меньше. «А что?» — воодушевленно продолжал Дарин. «Мне всегда было интересно, как вы целуетесь. Не мешают ли вам эти распрекрасные клыки? Это будет интересный опыт». Арчанки подскочили на ноги и злобно зашипели. «Давай-ка выйдем в сад. Там нам посвободнее будет», — предложил Дарин и преспокойненько сиганул со второго этажа, изящно приземлился на землю, посмотрел вверх и поманил рукой арчанку. «Я убью тебя», — пообещала Судрана и ломанулась к выходу. Арчанки, отталкивая друг друга и ругаясь, на чем свет стоит, бросились следом. А Таня всполошилась. «Алерий, немедленно останови их!» «Да ладно тебе!» — отмахнулся старший принц. «Пусть развлекаются!» И совсем тихо, прикрывая ладонью рот, добавил. «Честно говоря, мне тоже всегда было любопытно, как целуются орки». И, не задумываясь, последовал за братом тем же путем, спрыгнул с балкона. Тут уже пришла очередь Тани стоять приоткрытым ртом. Но нужно было срочно догонять всех остальных. Правда, сигать с балкона, как братья, она не решилась, а спустилась, как положено, по лестнице. Когда Таня оказалась в саду, компания уже разделилась на два лагеря. Юные котьярки тесно сгрудились возле старшего принца и из-за его спины в ужасе взирали на воинственно настроенных гостей принцессы. Арчанки расположились напротив и презрительно поглядывали на пугливых котьярок. Судрана, совершенно не смущаясь, нервно скинула с себя куртку с рубашкой и осталась лишь в плотном нагруднике и штанах. Продемонстрировала всем и каждому рельефные мышцы на руках и животе и даже устрашающе выпятила грудь колесом. Дарин насмешливо повел бровью и тоже стянул с себя жилет и тунику из тончайшего материала. Красиво поиграл грудными мышцами, заставляя зардеться лица каждой котьярки, находящейся в саду. И чуть не отправил в обморок котьярок, когда схватился за завязки своих штанов и потянул за узел. «Ладно, пусть тогда уж порвутся», — решил Дарин, замечая реакцию юных прелестниц и недобрые взгляды арчанок. «Эх, а ведь это были мои любимые штаны!» Посетовал он и моментально перевоплотился в огромную пантеру. Только клочья ткани полетели в разные стороны. «Вау!» — грозно приветствовала зверюга арчанку. «Вррр!» — невнятно ответила Судрана и рванула к золотой пантере. Юные котярки взвизгнули и с испуганными криками бросились в рассыпную. А арчанки принялись воинственно выкрикивать, что, по их мнению, нужно сделать с этим наглым, взорвавшимся котом. Таня вцепилась в плечо старшего брата и испуганно произнесла: «Это нужно немедленно прекратить. Я настаиваю». «Даже если бы я захотел остановить их, у меня бы ничего не получилось», признался Алерий, неотрывно наблюдая за братом, который ловко уворачивался от лапищ арчанки. Со стороны это походило на игру кота с мышью. «И вообще, просто расслабься и немного развлекись». «Не хочу», — разозлилась Таня. «Не вижу я в этом ничего развлекательного». «Почему?» — с недоумением спросил Алерий. «По мне, так это лучше, чем весь вечер просидеть с родными, обсуждая твоих будущих женихов. Кстати, нас сегодня снова собирают». Небрежно бросил он и недовольно прищурился. Только что Дарин чуть не попался под тяжелую руку арчанки. «Слява, слява заходи!» — закричал он. «Она ведь правша! Ты что, сам не видишь?» «Что еще раз?» — удивилась Таня, не испытывая никакого удовольствия от такой новости. «И какая тема дня?» «Список участников турнира». Равнодушно ответил Алерий, поглощенный поединком. «Сейчас как раз подходит к концу прием заявок на участие в завтрашних состязаниях. Наши уже все собрались в тронном зале». «Слушай, никак нельзя без меня обойтись», — совсем поникшим голосом спросила Таня. «У меня ведь гости». «Нет, нельзя. За тобой послала Айсель, и королева-мать попросила не опаздывать». «Так что же мы тут торчим?» — возмутилась Таня. «Мы ждем, чем закончится этот поединок», — обыденным тоном напомнил Алерий и негромко добавил. «Хоть бы поцелуем». Но честного поединка не получилось. Через сад к ним со всех ног бежал советник старший Атшары и во всю мощь своих легких вопил. «Ваше высочество! Ваше высочество!» Дарин лишь на миг отвлекся и тут же был схвачен арчанкой в стальные тиски. Советник, видя такое безобразие, взвыл еще громче. «Охрана! На принца напали!» «Нет-нет, все в порядке. Это просто такая игра». Алерий бросился к Катьяру. «Что стряслось-то?» «Там такое!» Фальвазар мотал головой и безумно вращал глазами. «Такое!» «Да говори уже!» Но советник, как заведенный, бубнил одно и то же, словно не понимал, чего от него хотят. «Так, все понятно. Здесь мы ничего не добьемся». Алерий посмотрел на арчанок. «Извините, но нам придется уйти. Если хотите, возвращайтесь в покои принцессы. Я распоряжусь, чтобы вы ни в чем не нуждались». Перевел взгляд на брата. «Дарин, иди к себе, оденься и приходи в тронный зал. Таня, идем». Таня виновато улыбнулась, внимательно оглядывая своих взволнованных гостей. Дранкива, понимающе кивнула, давая подруге понять, что все хорошо. И брат с сестрой бросились в сторону дворца.